Заключение. Как Розита нашла свое пространство единорога. В пятницу вечером мы с Сетом устроились на диване вместе с детьми, чтобы посмотреть любимый фильм «Зверопой». Тем, кто его не видел, а его стоит посмотреть, когда найдете время для себя, скажу, что Розита – это свинка и замечательная певица. Она почти забыла о своем любимом занятии, ибо жизнь ее полностью посвящена семье. Она жена и мать. Ей приходится чистить туалеты и каждый день кормить десяток поросят. Муж ее совсем не понимает, хотя вполне предан и ей, и семье. Когда она отважно решает участвовать в певческом конкурсе, то снова открывает собственный голос, обретает смысл жизни и становится собой. Потрясающее выступление в конце фильма поражает всех зрителей. Свинки аплодируют стоя. А когда на сцену, чтобы расцеловать Розиту, выбегают ее малыши и муж, аплодисменты и крики становятся еще сильнее. В этот трогательный момент мой 6-летний сын Бен повернулся и сказал: «Розита нашла пространство единорога!» Я была растрогана до глубины души. Сын расставил все по своим местам, хотя он много раз видел этот фильм, но за последний год не раз слышал мои телефонные разговоры. Он невольно стал свидетелем наших бесед о пространстве единорога с подругами. Кэрри была живым воплощением Розиты. Бен понял, каково это — видеть, как человек обретает истинное самовыражение. Он понял, как важно не терять ценную сторону собственной личности. На следующее утро за завтраком Бен спросил, можно ли ему учиться пению. «Я хочу создать группу», — объяснил он. Я посмотрела на Сета и подмигнула. «Эта карта — внеклассные занятия, не спортивные. Хочешь ее взять?» «Беру», — согласился Сет, повернулся к сыну и наклонился. «Приятель, ты свидетель. У папочки 23 карты, и 10 мы постоянно меняемся. Скажи маме, чтобы она обязательно упомянула об этом в книге». «Мама, а кто герой твоей книги?» — спросил Бен. Когда я только приступала к работе, он сразу же поинтересовался, что за книгу я пишу. Я не стала грузить его непонятными терминами типа личного развития или гендерных исследований, а объяснила все просто. Это книга о домашних обязанностях и об их распределении между мамами и папами. «Как в битве супергероев?» Бен так и подпрыгнул на месте. «Да, что-то вроде того». Это определение вполне удовлетворило его на ближайшие полгода. Но теперь сын хотел знать, кто же стал героем. Я посмотрела на Сета и улыбнулась. «Мы оба». Путем проб и ошибок, через постоянные диалоги и серьезные переговоры, посредством обмена картами мы с мужем научились играть честно. Наблюдая за нами, дети стали понимать истинный смысл равного партнерства единомышленников и соратников. Они растут в семье, где время мамы и папы одинаково ценно, где домашняя работа делится справедливо и у всех есть возможность кормить собственных единорогов. В такой семье выигрывают все.